Глава 21. Ни Кэтрин, ни герцог никогда не вспоминали о ночи в Кеннингтоне, но она оказала немалое воздействие на их отношения. Кэтрин стала для герцога еще более необходимой. Он более свободно говорил с нею обо всем, что его волновало, и он все время держал ее при себе, оказывая многочисленные знаки внимания, как на глазах у Света, так и наедине. Кэтрин вела себя сдержанно, но вся свита герцога, а вскоре и многие другие, заметили перемену в ее положении. В Савое она покинула крыло Монмут, причем ей отвели уже немаленькую комнату, где она останавливалась во время предыдущих визитов. Она заняла теперь покои герцогини, а ночи проводила в Авалоне. За герцогским столом ее место было теперь рядом с герцогом. И хотя была сделана попытка соблюсти приличие, место герцогини по правую руку от герцога оставалось свободным. Джону было угодно, чтобы Кэтрин поставили стул не менее великолепный, чем его собственный, с позолоченной резьбой, подушками дымчатого бархата и с рельефным изображением колес святой Екатерины на подголовнике. Такое возвышение вызвало, конечно же, злобные пересуды, но велись они в тайне, не только из страха перед герцогом, но и потому, что принцесса Джоанна ясно дала понять, что относится ко всему этому вполне терпимо, и обращалась с леди Свинфорд подчеркнуто милостиво. Герцог принял испуганных членов лондонской депутации в шине и, выслушав их извинения и оправдания, наказал бунтовщиков сравнительно мягко, повелев им пройти покаянной процессии к собору святого Павла, причем знатные горожане должны были нести свечу с изображением его герба, и потребовал, чтобы неназванные зачинщики были отлучены от церкви. Когда эти приказы были с неохотой выполнены, он позаботился о том, чтобы вызвавший такое недовольство законопроект об ограничении свобод города был без лишнего шума похоронен. Когда народ потребовал справедливого суда над Деламаром, все еще находившимся в заточении, герцог согласился. Через несколько недель спикер палаты общин получил свободу и торжествующе вернулся в Лондон. Вражда герцога с Уильямом Уикхэмом продолжалась дольше, поскольку Ланкастер хотел напугать епископов, проявив беспощадность к одному из них. Увидев, что герцог неумолим, епископ Уикхэм нашел выход из положения. Пообещав солидное вознаграждение Алисе Перерс, он убедил эту влиятельную даму, а через нее и короля, что он пострадал несправедливо, и король подписал указ о возвращении Уикхэму всего отнятого. Услышав об этом, Джон остался недоволен, но не вмешался. Это случилось в июне, когда король был серьезно болен, и помимо преследования неугодного епископа, у Джона хватало других забот. Кэтрин с интересом узнавала обо всех этих гуманных мерах и постепенно начала понимать кое-что в противоречивых устремлениях и интригах, которые делали невозможным проведение четкой политики. Однако дело Питера Ноймана ее особенно интересовало, как что-то очень личное, и это была единственная тема, на которую Джон упорно отказывался с ней разговаривать. Она видела, что глубокая рана, хотя и очистилась от гноя и начала быстро заживать, навсегда оставила на сердце Джона болезненный шрам. Поэтому Кэтрин не упоминала имени Питера, хоть и очень хотела узнать о нем что-нибудь. Она удовлетворила свое желание незадолго перед Пасхой, на Великий Четверг. В этот день по всему христианскому миру во дворцах, в монастырях и усадьбах совершался обряд омовения ног в подражание Христову смирению, Савое уже после мессы собралась очередь нищих. Обычай требовал, чтобы бедняков было столько, сколько лет господину, смирявшемуся перед ними. Но герцог великодушно прибавил к своему возрасту возраст своих законных детей, доведя общее число до 77. Обряд совершался в большом зале, и Кэтрин наблюдала с возвышения, как нищие, одновременно польщенные и испуганные, рассаживались по скамьям и беспокойно ожидали, когда великий герцог Ланкастер начнет омывать их грязные, обезображенные болезнями ноги. Герцог был одет в скромный коричневый камзол, без каких-либо украшений. Два сквайра держали серебряные тазы с подогретой розовой водой, а у Робина в руках было полотенце. Герцог серьезно улыбнулся нищим и взялся за дело ловко и добросовестно. Он осенял каждую стопу знамением Святого Креста и целовал пальцы, негромко произнося слова смирения. После того, как омовение было завершено, нищие получили и материальное подаяние. На столе возле кухонной двери стояли котлы с вареным мясом и лежал хлеб. Нищим было позволено наполнить большие мешки, а при выходе им раздавали серебряные монеты. Когда все закончилось, герцог подошел к Кэтрин и сказал: «Не сходить ли нам к вольерам, любимая? Посмотрим, как поживает твой маленький кречет». Кэтрин с удовольствием согласилась. Она пристрастилась к соколиной охоте, так что не меньше, чем сам герцог, хотела дождаться, когда обучит ее кречета, и они смогут поохотиться в Мурфилдсе. Арнольд, сокольничий герцога, подождал их возле входа, прижав палец к губам. У него были плохие новости. Ариана заболела какой-то непонятной болезнью. Большая белая птица сидела, нахохлившись на насесте, не меняя позы по целым дням. Она отказывалась от кусков сырого мяса и даже от крохотных новорожденных крольчат, которыми пытался соблазнить ее Арнольд. Джон обеспокоился. Его королевский исландский кречет не имел себе равных в Англии, и помимо нежной привязанности, которую испытывал к птице хозяин, стоил почти 200 марок. Он же хотел расспросить о лечении, как его прервал брат Уильям Эпплтон. Серый монах въехал на своем муле в ворота Савоя и, увидев герцога возле вольер, спешился и подошел к нему. «Милорд», — сказал он серьезно, глядя на герцога из-под остроконечного черного капюшона, «ваше приказание выполнено. Корабль отплыл из Певенси в понедельник». Он бросил на Кэтрин холодный взгляд. Она увидела, как судорожно вздохнул Джон. «Он на галере? Закован в цепи?» «Именно так, милорд. Он больше не доставит вам беспокойства». «А бенедиктинцы?» «Сурово наказаны настоятелем». Джон снова вздохнул, взгляд его стал отсутствующим, как будто он слушал эхо. «Хорошо», — сказал он наконец. «Вы все исполнили, благодарю». Он хлопнул в ладоши и, обернувшись к Кэтрин, сказал: «Подожди здесь, милая. Мне нужно взглянуть на Ариану. Но если ты пойдешь со мной, мы потревожим птиц». Он вошел в здание, где находились вольеры, вдвоем с Арнольдом. И брат Уильям хотел уже было уйти, но Кэтрин воскликнула: «Подождите, святой отец, прошу вас». Монах остановился и внимательно на нее посмотрел. На ней было новое платье из изумрудного шелка, так пышно отделанное горностаями, что его пристало бы носить особе королевского рода, а золотая лента на голове так богато была украшена драгоценными камнями, что напоминала корону знатного лорда. «Леди Мид», — подумал монах, здесь написаны гордость и тщеславие мира. Длинный Уилл вывел в своей сатире пахарь Пирс под именем леди Мид, развратной куртизанки Алису Перерс. Но тут перед монахом стояла еще одна представительница этой породы, которая заняла свое нынешнее положение благодаря греху убийства, что делало ее в каком-то смысле еще хуже, чем Алиса Перерс. «Что вам угодно, леди Свинфорд?» — спросил, сделав ударение на фамилии Кэтрин. Она почувствовала в его взгляде нечто большее, чем естественное омерзение целомудренного человека, вызванное грехом плотской страсти. Это испугало ее, но она упорно продолжала. «Человек, о котором вы говорили герцогу? Питер Нойман? У меня есть право знать», — прибавила она запальчиво, — «ради блага моего господина. Я знаю, вы считаете меня нечистой и развратной, но ему-то я ничего дурного не сделала, даже, вероятно, помогла ему в чем-то». Монах уже открыл было рот, собираясь сказать, что зло не рождает добро, и с ее стороны было самонадеянной глупостью считать, что она ничем не повредила любовнику. Однако он почувствовал, что под наружностью блестящей светской шлюхи скрыто сердце, далеко не утратившее еще всех своих добрых качеств, и он сказал только: «Это действительно был Питер Нойман. Его отправили на галере на Кипр, где он и останется в изгнании, если только доживет до конца плавания. Но он скрывался в соборе и провел там положенные 40 дней, — ответил монах, видя, что она знает об этом деле больше, нежели он предполагал. Все было сделано без малейшего нарушения закона об убежище в храме. Я сам присутствовал на слушании и позаботился, чтобы приговор изгнания был точно приведен в исполнение. Епископ Кортней не пытался его спасти? — Нет, — удивившись такому предположению, ответил монах. Кортней и сам сейчас стыдится, что воспользовался подобным орудием. — А герцог не видел Питера? Монах ответил не сразу. — Нет, думаю, он побоялся, что не сможет сдержать свой гнев. «Слава милостивому Господу!» — сказала Кэтрин. «Значит, милорд совершенно освободился от своего бремени». Она сказала это просто и искренне, больше для самой себя, чем для собеседника. Но сердце брата Уильяма потеплело к несчастной грешнице. Он наклонился к ней ближе и сказал таким тоном, каким не говорил с ней с той ночи, когда умер Хью: «Дитя мое, воспряньте, прежде чем будет слишком поздно». «Воспрянуть?» Ее подвижное лицо приняло жесткое и упрямое выражение. Она отшатнулась от монаха. «Оставьте герцога. Покончите с вашей прелюбодейной страстью. Она более мерзка, чем вы думаете. Вы любую земную любовь считаете грязной?» — запальчиво крикнула она. — Вы грозите мне адом? Я не верю в него. Я верю только в себя и в любовь. Он покачал головой и печально вздохнул. — Вы говорите неразумно, леди Свинфорд. Боюсь, что Бог вразумит вас через большую скорбь. Я говорю не об адском пламени. Эта скорбь может прийти уже в земной жизни. Как бывало с ним и раньше, во время строгих постов. В последнее время он видел странные, настолько поражающие воображение сны, что несколько раз был недалек от того, чтобы впасть в гордыню и принять их за видение, исходящее от Всевышнего. Но во вчерашнем сне было, наверное, нечто сатанинское. Так много в нем было крови, бессмысленно бормочущих бородатых лиц, запаха дыма, отцветов пламени. Когда он говорил о скорби, Он вспомнил, что в этом сне над ним склонилось нежное плачущее лицо Кэтрин, и что их двоих связывал общий ужас. «Господи помилуй!» — прошептал он, обеспокоенный как тем, что сон, по всей видимости, не предвещал ничего хорошего, так и тем, что ему приснилась Кэтрин, давно уже враг не вводил в его сновидения женских лиц. «Прощайте», — резко сказал он и быстро пошел к часовне. Кэтрин ждала герцога возле вольер, и легкое смущение, оставшееся у нее после разговора с монахом, быстро растаяло на весеннем солнышке. Она отошла к старому складу на пристани. Фиалки и желтый чистотел росли в заполненных землей трещинах между старыми камнями, и она коснулась цветов, проходя мимо. Через ворота пристани она видела Темзу, блестевшую под солнцем, словно сапфир. Над рекой с радостными криками пролетали грачи, спешившие к своим гнездам в кронах вязов на другом берегу. Она спустилась к воде. В воздухе пахло свежевспаханной землей и набухшими почками. Когда герцог, закончив осмотр Арианы, подошел к Кэтрин сзади, она сидела над рекой с букетом фиалок на коленях и, увлеченно, как ребенок, бросала их в воду, наблюдая за тем, как уносит вода маленькие фиолетовые звездочки и напевая что-то своим нежным голосом. Он наклонился и поцеловал ее в макушку. «Дитя мое, ты забыла груз возраста, забыла, сколько у тебя детей». Она засмеялась и, поднимаясь, увидела, что вокруг никого нет, кроме старого барочника. Она обвела руками шею Джона и крепко его поцеловала. «У меня уже много детей, милорд, но будут и еще», — прошептала она ему на ухо. Когда герцог понял смысл ее слов, лицо его приняло растерянное выражение. «В самом деле, Катрин?» Глаза его потемнели, и он взглянул на нее с беспокойством. «Ты не рад?» — спросила она, и улыбка исчезла с ее лица. «Почему же? Я очень рад. Ты это знаешь. Но в прошлый раз тебе было так плохо. Две ночи я не спал и молился, пока не протер насквозь молитвенные подушки возле алтаря». «Милый», — прошептала она, прижимаясь к нему щекой. Когда Хэвис выходила ее после родов, и она пришла в сознание, герцог успел уехать из Кенлуорта и был на пути в Брюгге, где должен был вести переговоры о перемирии, и сопровождала его Констанца. «Нет-нет, на этот раз все будет хорошо», — сказала она торопливо. «Я рожу тебе еще одного сына, воина». В голосе ее невольно прозвучала торжествующая нотка. Весы явно склонялись на другую сторону, и ей слышались язвительные слова. «Как еще один бастард? Сам стыд теперь должен бы покраснеть». Он посмотрел на доверчиво склонившую на его плечо голову Кэтрин и сказал взволнованно: «Катрин, ты снова надела обручальное кольцо». Он начал говорить, как болит о ней его сердце, обо всем, что он подарит ей за ее любовь, владение в Ноттингемшире, ожерелье из редких восточных жемчужин, о которых сообщил один ломбардский ювелир. Но Кэтрин остановила его. «Не надо, милый, не надо так беспокоить себя. Ты знаешь, какой девиз я велела выгравировать на своей броши? Все есть так, как есть». «Довольно прохладное утешение», — сказал он прерывающимся голосом. Притянул ее к себе, и они стояли вместе в молчании, глядя на спокойно проплывавшие мимо воды Темзы. 21 июня во дворце Шин в Ричмонде старый король, наконец, умер. Он дожил до 65-го года своей жизни и 53-го года своего царствования. и большинство его подданных полагало, что и тот, и другой срок чересчур затянулся. Славные победы при Креси и при Пуатье ушли далеко в прошлое, и многие считали, что победы эти обесценены последовавшей за ними бесконечной войной, которая все еще продолжалась. В ту самую неделю, когда умер король, французы грабили побережье Сассекса. Но даже те, кто презирал короля за его неразумное стремление править Францией, независимо от того, какую цену заплатит за это Англия, за его расточительность и безумные затеи, были потрясены его концом. Когда с королем случился апоплексический удар, он был вдвоем с Алисой Перерс. Она сидела на его постели и играла с ним в кости, вызывая у короля счастливые хихиканье, объявляя чудовищные ставки игры. Митру архиепископа Кентерберийского, провинцию Гасконь, регалии короны, когда король вдруг отчаянно вскрикнул и захрипел. Его глаза налились кровью, губы исказила гримаса, половина лица как будто окаменела. Алиса взвизгнула и соскочила с кровати. Король откинулся на подушке, он задыхался, и она с ужасом наблюдала за ним. Она видела, что он умирает, и что ее власти пришел конец. Она проворно наклонилась и сорвала три перстня с крупными камнями с его слабеющих пальцев. Спрятав перстни у себя на груди, вся дрожа, Алиса попятилась к двери. В дверях она обернулась и, крикнув только, чтобы позвали священника, опрометью побежала вон. Она выбежала из дворца к реке, наняла лодку и перебралась на другой берег, и, подкупив трактирщика, раздобыла для себя лошадь, на которой и отправилась в безопасное местечко в графстве Бетфордшир, где один рыцарь был ей многим обязан.